Ремонтная база стояла в самом лесу, огороженная высоким забором, собранным из старых железобетонных плит. Поверх забора сверкали витки колючей проволоки. Металлические кованые ворота отъехали в сторону, запуская машины на большущую бетонированную площадку. На противоположном краю площадки стоял одноэтажный каменный дом со стекленной мансардой под пологой двускатной крышей. Парень вышел из своей машины и показал Олегу, где поставить грузовики. Спрыгнув с подножки тягача, Олег полной грудью вдохнул свежий запах хвойного леса. Высокие сосны обступали забор с трех сторон, нависая широкими зелеными лапами веток над площадкой. За домом искрилась под яркими лучами голубая гладь широкой реки. А хорошо они тут устроились, как на турбазе, подумал он и отошел от раскаленного борта машины в тень деревьев. Возле самого забора, под раскидистыми ветками огромных старых сосен, лежала стопка свежеструганных досок. Незнакомец, стоя возле открытого багажника своей машины, переодевался в спецовку. Откуда-то сверху, с мансарды, из-за приоткрытой створки остекленной стены, слышался стук молотка и визг дрели. Высокий старик с двумя полными ведрами вышел из-за угла дома. Он мельком глянул на Олега и, высыпав рыхлую, глинистую землю в самодельный автомобильный прицеп, ушел обратно. Олег сел на стопку досок и поднял из-под ног сосновую шишку. Он сжал ее в руке и закрыл глаза. Щебетание птиц, шум макушек высоких сосен, запах хвои и свежеструганных досок, приятная прохлада леса. Он вспомнил детство, дедушкин домик на самом краю села, возле опушки такого же леса. Как давно это было? Олег, сидя с закрытыми глазами, улыбнулся и снова полной грудью вдохнул этот волшебный воздух. Как же хорошо здесь, спокойно. Чья-то тень загородила ему свет, и Олег открыл глаза. Перед ним стоял парень, с которым они сюда приехали. Незнакомец протянул Олегу руку и представился. «Максим, Олег», — ответил тот, и, поднявшись, крепко пожал руку. «Рад знакомству. Я так понимаю, ты здесь будешь ждать машины?» «Да», — командир сказал, — «ожидать и по готовности гнать обратно». «Дорогу обратно запомнил? Не заплутаешь?» — отметил. «Не забуду», — ответил Олег, похлопав зухом по ладони. «Ну тогда располагайся, это надолго», — сказал Максим, указав Олегу на плетеные кресла и столик, стоящие под навесом возле дома. «Благодарю. Есть или пить хочешь?» «Ну, от холодной водички не откажусь», — ответил Олег, и, немного подумав, добавил. «Я видел, тут у вас речка рядом. Схожу, искупаюсь, наверное, а то жара неимоверная». «Конечно, идем, я покажу, где спуск». Они обошли дом и попали на большую крытую деревянную веранду. Максим подошел к витринному холодильнику и, достав бутылку минералки, протянул ее Олегу. «Вон там спуск на пляж», — Максим показал на деревянные ступени, ведущие с веранды вниз к белоснежному песку пляжа. Шум рабочих инструментов на мансарде стих. Капитан и Зевс с головы до ног в древесных опилках спустились по деревянной лестнице на веранду. Роман мельком глянул на пирс и, прихватив из холодильника несколько бутылок с прохладительными напитками, направился на площадку к Максиму. Тот, стоя на широком стальном бампере грозной машины, что-то рассматривал под открытым капотом. «Макс, а что это за дельфин у нас с пирса заныривает?» — спросил капитан, выйдя из-за угла дома следом за Зевсом. «Это водитель с военной базы, машины на ремонт пригнал. Он тут у нас ничего не сопрет, надо последить за ним», — нахмурившись, пробурчал Зевс. Капитан рассмеялся и потрепал мальчишку по голове, отряхивая набившиеся в волосы опилки. «Макс, тебе помочь может чем? Мы закончили там, наверху». Максим, нырнувший тем временем в моторный отсек по самый пояс, что-то невнятно пробубнил ему в ответ. «Ну так помощь нужна или нет? Если что, нас с Зевсом вечером здесь не будет, мы в город уедем». «Надолго?» — спросил Максим, вынырнув наконец из-под капота с какой-то грязной, промасленной деталью в руках. «А я тебе не говорил, разве?» «Нет, ничего ты мне не говорил. Сегодня в городе отборочный этап соревнований по рукопашным боям. Я записался, вот хочу поучаствовать, молодость вспомнить. И чего ты раньше мне не сказал? Я, может, тоже хочу съездить, поболеть за тебя. Так это только отборочный. Вот если его пройду, тогда и поболеете. И крота с собою прихватите», — Роман кивнул в сторону прицепа, наполовину нагруженного землей. «Надеюсь, он к тому времени наиграется в свои машинки». Кротом, последнее время, капитан в шутку называл Николая Петровича. Тот днем и ночью бредил о покупке каких-то микромашинок, донимая каждого все новыми и новыми идеями их применения. И купив наконец-то этот набор, он уже успел модернизировать систему отвода сточных вод и немного расширил подвал. А сейчас он загорелся новой идеей, провести в их дом линию доставки товаров из магазинов города. До города напрямую было около 80 километров, и таймер окончания работ на его ноутбуке показывал невообразимые 8 с лишним лет до окончания работ. Но это уже не могло остановить Николая Петровича. Он посчитал, сколько и каких машинок ему нужно еще докупить, чтоб сократить срок работы до нескольких недель. А в этот самый момент усердно помогал своим игрушкам вручную, лопатой. Сомневаюсь, что он наиграется, весь мозг мне обглодал, с тех пор, как увидел их в первый раз. Кстати, Макс, он нам наказал расходников купить для печатных станков. Где их лучше брать? Максим разогнулся над раскрытыми стальными внутренностями грузовика и, взяв принесенную для него бутылку с прохладным напитком, жадно приник к ней пересохшими от жары губами. Олег со счастливым видом, без майки, заложив руки за спину, прохаживался возле машин. Жара уже не донимала, и самочувствие было просто превосходным. А может, напроситься к ним в команду, хотя бы каким-нибудь разнорабочим? Что у них дел для меня не найдется? Найдется работа, по-любому. Вон у них старик с ведрами весь день землю таскает. А строгать, пилить — это я с детства научен. Да хотя бы с тем же ремонтом могу помочь. Техника хоть и странная, но и я не дурак. Объяснят, покажут, пойму. С этими мыслями он смотрел за работой парней. Они совсем не были похожи на тех, кого он встречал тут. Было в них что-то особенное, что-то родное, свое. Вон хотя бы тот, здоровый, Рома, бывший военный, наверное, они еще иногда называют его капитан. С покрасневшим от напряжения лицом что-то придерживает под капотом и чуть слышно, с нецензурной бранью торопит второго. А тот, в свою очередь, ловко орудуя гаечным ключом, в той же манере, смеясь, ему отвечает, и называют они друг друга по именам. Олег за то время, что поработал на военной базе, уже отвык, что к людям можно обращаться по именам. Водитель – единственное обращение к себе, которое он слышал за последнее время. А когда Максим назвал его по имени, у Олега аж мурашки по спине побежали. Все, решено, буду напрашиваться к ним. Вот только с чего бы начать разговор, чтоб сразу не послали, а эти могут, по ним видно, непростые ребята, сами себе хозяева. Олег подошел к ним и топтался в нерешительности рядом, ожидая удобного момента, чтоб начать разговор. Парни, закончив с первым тягачом, уже второй час занимались со второй машиной. Леша, сидя в тени навеса в плетеном кресле, потягивая апельсиновый сок через трубочку, внимательно наблюдал за гостем. Максим и Роман, согнувшись над двигателем машины, что-то разбирали. Максим разогнулся и, повертев в руках какую-то деталь, аккуратно протер ее тряпкой и внимательно осмотрел со всех сторон. «Зевс, будь добр, сгоняй к деду в подвал», — сказал он, повернувшись к Леше. «Спроси у него вот такую деталь. Я точно знаю, он их печатал недавно. Должны быть». Леша поставил стакан на столик и, встав с кресла, направился к Максиму. Олег без интереса взглянул на детали и, слегка улыбнувшись, сказал: «Зевс, нормальный позывной. Я вот помню, в игру одну на телефоне играл, у нас там в команде тоже мальчишка был с таким ником». Леша остановился, забыв, куда шел. Максим опустил вытянутую руку и повернулся в сторону Олега. Капитан отпустил деталь, которую до этого придерживал, отчего та со звонким лязгом провалилась куда-то внутрь моторного отсека. Он разогнулся и повернулся в ту же сторону. Все втроем молча смотрели на Олега, а тот, переводя непонимающий взгляд с одного на другого, слегка пожал плечами, не понимая, что он такого удивительного сейчас сказал. Глава 20. Выбросить и забыть. Ира открыла глаза. За окнами было еще темно, но небо понемногу уже начинало светлеть. Она поежилась и подтянула легкое одеяло к самому подбородку. Чуть колыхая прозрачный легкий тюль, в комнату бесшумно врывалась утренняя прохлада. Спать уже не хотелось, и Ира протянула руку за телефоном, лежавшим на прикроватной тумбочке. Часы показывали 4:22 утра. Она открыла мессенджер и перечитала последние сообщения от дочери. «Спокойной ночи, мамулечка. Бабушка уже спит, и я тоже уже ложусь. Люблю. Целую». Она открыла их с Ромой переписку, был в сети месяц назад. Последнее его сообщение было очень коротким, словно и не сообщение вовсе, а просто точка. Точка в их отношениях. «Я тоже. Как же можно быть такой наивной?» Вот этих двух слов достаточно, чтобы все понять. Закрыв мессенджер, она, немного помедлив, открыла одну соцсеть, затем другую. Он нигде не появлялся. Ту проклятую игру она уже давно удалила, когда поняла, что и там она его больше не встретит. Надежда не угасала, и она каждое утро открывала знакомые страницы, чтобы в очередной раз убедиться, что все по-прежнему, без изменений. Он просто ушел. Наверное, сменил номер и все учетные записи, чтоб она его не тревожила. Ну конечно, ведь есть жена, сын, дом и работа, привычный образ жизни. А она, что она? Забава, мимолетное увлечение. Вот дура, это надо было нафантазировать себе бог весть знает что. Она встала и прошла в ванную комнату. Включив воду, она скинула белье и шагнула под теплые струи воды. Закрыв глаза, она стояла под душем. Стекавшие по ее лицу струи воды, будто выплаканные слезы, понемногу смывали копившуюся в ее душе боль и воспоминания, ненадолго принося спасительное успокоение. Нельзя так изводить себя. Надо жить. Суета и заботы рабочего дня, казалось, вернули ее в русло привычной спокойной жизни. Но вечером, уже ближе к 5 часам, коридор хирургического отделения стих, и память снова подняла из укромных своих потайных уголков горечь воспоминаний. Она стояла у открытого окна в конце длинного больничного коридора и смотрела на проезжавшие внизу машины и спешащих после работы людей. Пациентов в коридоре не было, многие дремали после процедуры перевязок. Лишь изредка из некоторых палат доносились негромкие разговоры и приглушенный звон посуды. Сзади подошла Лариса и, взяв ее под руку, тихо сказала: «Иришка, ну ты опять грустная какая, весь день ходишь. Может, посидим где-нибудь сегодня после работы? Поболтаем, вина сухого возьмем». «А?» Ира повернулась к подруге и чуть заметно улыбнулась. Ее покрасневшие глаза блестели. «Ко мне пойдем? У меня никого, а Леся у мамы». «Отлично, договорились. Ты опять из-за этого москвича? Да забудь, забыла уже. Тебе тут один пациент конфетки просил передать», — в полголоса добавила Лариса. «Я их в холодильник положила». «Это который?» — слегка отвлекшись от въедливых воспоминаний, спросила Ирина. «Из третьей палаты, симпатичный такой, кудрявенький». «А, поняла, про кого ты. Я уж давно заметила, как он подозрительно улыбается». Ира улыбнулась и, изобразив обольстительную гримасу упомянутого пациента, негромко его передразнила. «Здравствуйте, Ирина. Как вы сегодня замечательно выглядите. Мы ждем вашу смену больше, чем выписку. Только ты его шли подальше, кобеля этого». Валюша, когда у них в палате убиралась, видела у него в тумбочке кольцо. «Женатик, значит». «Я почему-то так сразу и подумала. Хватит с меня женатиков, Лара. Вот-вот, и я думаю, надо тебя предупредить, пока он свой хвост не распушил перед тобой. Павлин недолеченный, а ведь красавчик, я б сама такого». «Ну да ладно, до вечера, значит, не задерживайся. Я тебя в приемном, у Веры подожду». «Сама давай не задерживайся. Сколько помню, я тебя постоянно дожидаюсь». Очередная опустошенная бутылка дорогого, по местным меркам, вина звонко ударилась о металлическую ножку стола. Лариса качнулась на стуле и, глянув себе под ноги, наклонилась. Пустая бутылка, глухо ударившись об пол, встала рядом с остальными. «Какой же тут бардак», — подумала Ира, когда плывущая перед глазами картинка наконец сфокусировалась на кухонном столе. «Хорошо, что Олеся этого сейчас не видит. И мама. Не нужно им меня такую видеть». Лариса тем временем поднялась со своего места, одернула короткую юбку и, качаясь, побрела в ванную комнату. «Так, нужно хоть немного тут прибрать». Ира приподнялась и, опираясь одной рукой о край стола, начала собирать с него все лишнее. Приводя стол в более-менее приличный вид, она положила стопку грязной посуды в мойку и включила воду. «Это что?» – послышался голос Ларисы из ванной. В проеме при открытой двери показалась ее рука с мужским бритвенным станком. Это был его бритвенный станок. Нахлынули воспоминания. Однажды он приехал к ним с Олесей вечером, голодный, уставший, небритый. Они, поужинав, сели тогда посмотреть какой-то фильм. Он уснул минут через 10 после начала. Она не стала его будить, а, укрыв пледом, выключила телевизор и свет. Спустилась в супермаркет, купила ему бритвенный станок, пенку и гель для бритья. Дома достала с верхней полки шкафа нераспакованное огромное белое махровое полотенце, подаренное кем-то на ее день рождения. Сложив это все на табурет рядом с диваном, где спал Рома, она осторожно, чтоб не потревожить его, прикрыла за собою дверь. «Не знаю», — ответила Ира с напущенным безразличием в голосе и отвернулась. «А это тоже его?» В дверях ванной появилась сама Лариса, держа в другой руке мужские пенку и гель для бритья. «Какого черта ты там роешься, Лара? Я уж давно про них забыла, а ты где-то откопала?» — возмутилась была Ира, но подкатившие слезы и ком в горле заставили ее замолчать. «Все, подруга, забыла и выкинула его из жизни. Его, и все, что о нем напоминает». Лариса, распахнув дверь шкафа под столешницей, по-хозяйски швырнула все в мусорное ведро. Ком, подкативший к горлу, не отпускал. Он с еще большей силой сковал горло, да так сильно, что даже заложило в ушах. Прошел час или полтора, Ира уже потеряла счет времени, когда у Ларисы зазвонил телефон. Она с бокалом вина в одной руке, откинулась на высокую спинку стула, вульгарно закинула ногу на ногу, обнажая загорелые широкие бедра до самого белья. «Что надо?» – высокомерно ответила она, наконец взяв трубку. «У любовника. А ты что хотел? Без тебя знаю. У Ирки. Где же еще? Через час приезжай. Ну все, достал уже. Дома поговорим». Лариса нажала на сброс и небрежно кинула телефон на стол, и все снова по кругу. Обрывки пустых разговоров и сплетен, грусти, слезы от личных переживаний и давно забытых воспоминаний чередовались со смехом от неприличных историй и неловких моментов прошлого. И все это перемешивалось в душном пространстве тесной кухни, кружась в пестрых ароматах заветренного содержимого небольшого, заставленного посудой стола. Захлопнув наконец за подругой входную дверь и заперев замок, Ира прислонилась спиной к холодной стене. Ноги были как ватные, перед глазами все расплывалось. «Зачем же мы так напились?» Ира вошла на кухню, на столе опять был бардак, но она уже не обращала на это внимания. Подойдя к мусорному ведру, она осторожно достала оттуда бритвенный станок, баллончик с пеной и тюбик геля. Тщательно вымыв это все с чистящим средством под горячим напором воды, она вытерла все бумажными полотенцами и, нежно прижав к груди, вошла в ванную. Глянув на полку, где это все лежало, она помедлила и, посмотрев на себя в зеркало, сказала своему отражению: «Лариса права, нужно избавиться от всего, что о нем напоминает, но не ей решать, когда это все выбрасывать». Она повернулась к полотенцам, висящим позади нее, сняла с крючка белое махровое и прильнула к нему лицом. Полотенце еще хранило его запах. Она вышла в зал, достала со шкафа слегка запылившуюся коробку из-под туфель, которые он ей подарил, и снова ее накрыла волна воспоминаний. Он ждал ее во дворе, а лифт в тот день как назло не работал. Бегом спускаясь по ступенькам вниз, она даже не заметила, как оборвался ремешок на босоножке, и только сев к нему в машину, она обратила на это внимание. Как же ей было тогда стыдно. Они в первый раз, с момента их личного знакомства, ехали в ресторан, а у нее рваная босоножка. Он недоумевающе поглядывал на нее, отчего она еще больше краснела. Он постоянно переспрашивал ее, что же все-таки случилось, а она прокручивала в голове тысячи предлогов, чтобы сбежать с их первого свидания. И вот он, случайно перехватив ее осторожный взгляд на причину своего неудобства, перегнувшись к ней, взглянул вниз и засмеялся. Но почему-то от его смеха ее стыд улетучился, и она засмеялась вместе с ним. Поискав в интернете, где в ее городе самый лучший обувной магазин, он развернул посреди улицы свой огромный внедорожник и повез ее туда. Сложив бритвенные принадлежности аккуратно в коробку, она закрыла крышку. Немного подумав, сняла с шеи золотой кулончик, тоже подаренный Ромой, и положила его тоже внутрь. Холодный душ немного привел ее в чувство. Накинув халатик, она вышла в комнату и опустилась на нерасправленную кровать. Голова закружилась, замутила и захотелось вдохнуть свежего прохладного воздуха. Ира поднялась и вышла на балкон. Такая же лунная ночь, как в последнюю их встречу. Опять воспоминания всплыли у нее перед глазами. Он провел ладонью по ее волосам, опуская руку все ниже и ниже. Она вся дрожит. Одной рукой он развязывает пояс ее халата и, скользнув под него ладонью, начинает гладить ее обнаженное тело. Не сводя с нее глаз, он выбрасывает дотлевшую сигарету. Туда. Ира перегнулась через перила балкона, провожая взглядом падающий вниз огонек. Туда. Вдруг все замелькало у нее перед глазами. Что-то больно резануло по рукам, по лицу. В голове мелькнуло: «Падаю». Словно та самая выброшенная им сигарета. Выкуренная и выброшенная. Точно такая же. Сопровождая дикое мелькание тьмы и пятен света перед ее глазами, в голове звучат его слова: «Прости, больше этого не повторится». Глава 21. Человек на бумажном листе. Зевс осторожно протер салфеткой кровь на рассеченной брови капитана. Спортивный врач сразу по окончанию поединка обработал и заклеил рану, но после награждения глаз стал заплывать и рана снова закровоточила. Дверь в раздевалку издала короткий сигнал и стала плавно отъезжать в сторону. Не дожидаясь, пока автоматическая дверь полностью откроется, в раздевалку боком протиснулся Николай Петрович. Редкие седые волосы его были взъерошены, а в руке он сжимал пакет со льдом. Позади старика, в открывшемся проеме двери, мелькала низенькая фигура того же самого доктора. Бегло осмотрев бровь Романа, Доктор снова мазнул по ней из того же самого тюбика и, не задерживаясь, направился к выходу. Обернувшись, уже возле самой двери, он сказал: «У вас ничего серьезного, в отличие от вашего соперника. Я там сейчас нужнее, извините, до свидания». «Да, спасибо большое», — крикнул ему вслед капитан и, повернувшись к деду, добавил: «Ну правда ведь ерунда, царапина». «Ром, это не ерунда». Олег, стоявший напротив скамейки, наклонился к Роману и кивнул на расплывающуюся на его лице гематому. «Очень жестко ты пропустил. Надо в травмпункт, пусть хорошенько посмотрит, зашьют». «Ну, Кэп, ты его и отделал. А ведь Лассера какой огромный. И вначале так попер, что я аж испугался». Леша достал из шкафчика вещи Романа и положил их рядом с ним на скамейку. Наоборот, в самом начале и стало понятно, что его надолго не хватит. И он понимал, что если меня сразу в нокаут не отправит, то я его переиграю. «Я с вами больше сюда не поеду», — Николай Петрович нервно вышагивал от скамейки до двери и обратно. «Не могу я на это смотреть, как людей в отбивную превращают. А если в следующий раз противник сильнее окажется, тогда что, тебя вот так же откачивать будут? Дед, а ты видел, как первые ряды платками лица вытирали, когда капитан возле них ему ногой в голову попал? Кошмар, Леша, кого мы из тебя растим? Надо срочно брать в свои руки твое воспитание». «Нормально все, дед, не переживай», — Олег подмигнул Леше, пытавшемуся в этот момент повторить тот сокрушительный удар. «Каждый мужчина должен уметь постоять за себя. Иногда бывает, что это последнее, что он может сделать в своей жизни». Дед, неодобрительно качая головой, протянул капитану пакет со льдом. Он хотел было сказать что-то еще, но громкий звонок зуха оборвал его на полуслове. Николай Петрович достал верещавший на всю раздевалку зух из внутреннего кармана куртки и, мельком глянув на экран, нажал прием и приложил его к уху. «Да, Максим». Молча выслушав собеседника и не проронив при этом ни слова, дед присел рядом с капитаном на скамейку. Его бледное, каменное лицо в холодном свете комнаты стало похоже на неподвижную маску. Словно безжизненный манекен, он обернулся и посмотрел на друзей. Не дожидаясь от них лишних вопросов, он тихо произнес: «Что ж это такое происходит? Вот Ирочка тут, словно сам дьявол нас здесь всех собирает». Роман подскочил со скамейки и ухватил деда за плечо, словно пытаясь вырвать его из невидимых оков оцепенения. «Где она?» «У воскресителей», — ответил дед, не поднимая взгляда на обезумевшее в этот момент лицо капитана. Это была она, Роман узнал бы ее из миллиона. Она стояла возле хромированных поручней ограждения и, не отрываясь, смотрела вверх, туда, где была видна бездна черного ночного неба, навалившаяся на стеклянные своды города. Разделявший их пролет эскалатора, он проскочил за несколько секунд, расталкивая редких прохожих. «Ира». Он остановился в нескольких шагах от нее. Она обернулась и посмотрела в его сторону уставшим, отрешенным взглядом. Пустой, потерянный взгляд ухватил из толпы его лицо, и ее глаза заволокло пеленой нахлынувших слез. «Ромка, где же ты был все это время?» «Ромка», — шептала она, кинувшись в его объятия. Она уткнулась лицом в его могучую грудь и тихонько всхлипывала. Он молчал и, лишь крепко прижав ее к себе, нежно гладил шелковистые волосы. Оба их зуха верещали от входящих звонков, но они не обращали на это никакого внимания. «Ира», — шептал он, прильнув губами к ее волосам, а она, стиснув зубы, пыталась удержать себя от того, чтоб не разрыдаться. «Где мы? Кто меня сюда привез? Ты, что у тебя с лицом?» — спросила она, немного успокоившись. «Я не...» — замешкался он, пытаясь подобрать нужные слова. «Давай вези меня обратно. Мама с Олесей должны сегодня приехать, а у меня дома такой ужас». «Постой, а правда, где мы?» Но он молчал, смотрел ей в глаза и молчал. В нескольких шагах от них остановился какой-то мальчишка, на вид чуть старше ее дочери. Роман мельком взглянул на него, но Ира, уловив этот короткий взгляд, спросила: «Рома, что происходит? Почему ты молчишь? Я не смогу тебя отвезти домой. Мы сейчас очень далеко, и я не знаю, как тебе все это объяснить». Она отстранилась от него, не отводя покрасневший от слез взгляд. Но все поплыло у нее перед глазами. И прежде чем провалиться в небытие, она почувствовала, как его нежные, сильные руки подхватили ее. Проснулась она на широкой низкой кровати, укрытая легким шерстяным пледом. «Где я? Что со мной, Рома?» Это был сон. В памяти мелькали обрывки воспоминаний, никак не желавшие складываться в единую понятную картину. Она приподняла голову и обернулась по сторонам. Комната, в которой она проснулась, оказалась огромной мансардой. Потолок двумя косыми, пологими скатами расходился влево и вправо до самого пола. Стена перед ней была полностью остекленная, с открытыми раздвижными створками, отделявшими саму мансарду от широкой открытой террасы. За низкими, ограждавшими террасу поручнями виднелась широкая и спокойная гладь реки. Небо было темное, хмурое, но над противоположным берегом реки светлой полосой загорался рассвет. Возле кровати стояла невысокая тумбочка. Неяркий свет от стоящей на ней ночной лампы мягко стелился возле кровати. Позади нее тяжелые, плотные, темно-синие шторы бархатными складками полностью скрывали треугольную стену. Ира приподняла штору, за ней тоже были стеклянные рамы от самого пола до косых линий потолка. За этим огромным окном открывался вид на широкую, хорошо освещенную площадку двора. Над воротами и забором, ограждавшим двор, возвышалась плотная, черная стена соснового леса. Чуть различимые звуки и приглушенные голоса откуда-то снизу заставили ее насторожиться и прислушаться. Судя по всему, разговаривали несколько мужчин. Ира сосредоточенно вслушивалась, но разобрать их слов так и не смогла. Она встала с кровати и, запахнув широкий мужской халат, в котором спала, на цыпочках подошла к лестнице, ведущей вниз. Осторожно ступая босыми ногами по деревянным ступеням, она бесшумно спустилась на нижний этаж. Внизу было абсолютно темно. Лишь в дверном проеме, слева от нее, горел неяркий свет. Именно оттуда раздавались чужие, незнакомые голоса. Вспомнил. «Демоса еще посмотри», — донесся приглушенный мужской голос откуда-то из глубины комнаты. «Точно, совсем про него забыл», — ответил ему второй голос в паре метров от Иры, прямо за перегородкой. Она прижалась спиной к стене, вся дрожа от страха. Негромкие шаги в глубине комнаты стали приближаться. Ира замерла и затаила дыхание. «Кто это такие? Где я? Зачем меня сюда привезли?» Мысли проносились в ее голове одна за другой. Они будто раскручивали невидимый маховик страха, от которого ее начало лихорадочно трясти. Войти в комнату и выяснить все, было для нее сейчас невообразимым безумием. Страх, проникнув в каждую клеточку организма, сковал ее по рукам и ногам. «Ну и как ты набираешь? У него в конце знак доллара стоит. Олег, нет тут никаких долларов». Тогда английская буква «С», и ее здесь тоже нет. «Не в почете здесь латиница», — донесся хрипловатый голос третьего мужчины, по всей видимости пожилого. «Нет». «Демоса, к счастью, тоже нет». «Максим, может быть, нам запустить рекламу еще и в жилых секторах, добавить в нее каких-нибудь слов, которые тут не употребляют?» Судя по голосу, пожилой мужчина поднялся и подошел к самой двери. Ира бесшумно, переступая босыми ногами по холодному полу, отпрянула в темноту коридора, подальше от света из дверного проема. «Полагаешь, кто-то мог не заметить? Олег то прошел мимо нее и даже не взглянул. Я рекламу вообще не смотрю». Вот и не обратил внимания. Шаги стали удаляться от двери и где-то там, в стороне, скрипнуло по полу кресло или тяжелый стул. Судя по голосам и звукам, все трое отошли вглубь комнаты. Ира осторожно вернулась обратно к дверному проему. Сердце бешено колотилось в груди. Во рту пересохло. С опаской заглянув в комнату, она увидела большой круглый, деревянный стол, блестевший полированной поверхностью под светом люстры. Люстра была старинная, в тяжелом стеклянном абажуре. Светила она тускло, оставляя углы широкого зала в полумраке. За столом стояли 5 кресел с высокими кожаными спинками. Один из мужчин, крепкого телосложения и роста чуть ниже среднего, стоял к ней спиной. Друг напротив друга за столом сидели парень лет 30 и престарелый седой мужчина. Пожилой мужчина вдруг резко обернулся к двери. Заметив Иру, он поднялся и негромко произнес: «О, Иришка наконец проснулась. Как ты себя чувствуешь?» Дрожа от страха, она все-таки сделала шаг вперед, выйдя на свет. Двое других мужчин тоже обернулись. Лица их показались ей знакомыми, и глядя в их глаза, она не почувствовала угрозы. Оставив наконец свой страх позади, она решительно шагнула в комнату. «Вы кто такие? Где Рома?» «Капитан, Рома, вставай!» — негромко позвал старик, обращаясь в неосвещенный угол комнаты позади себя. «Я Максим, позывной Рут», — сказал парень, сидевший напротив старика. Он поднялся и отодвинул ближайшие к Ире кресла, показывая, чтобы та присела к ним. «Ты мне звонила, когда тут оказалась. Я тот самый дед Бонзый, если ты, конечно, помнишь». Пожилой мужчина тоже поднялся из-за стола, улыбнулся Ире и, снова обернувшись куда-то в темноту, уже громче позвал: «Рома, а я Олег Мачете», — сказал крепкий, коренастый мужчина, стоявший чуть в стороне от стола. Ира недоверчиво смотрела на них, когда в темном, неосвещенном углу за стариком мелькнула чья-то тень. «А вот и Ромка проснулся», — сказал Максим и, снова указав на кресло возле себя, добавил: «Присаживайся, Ира, я сейчас приготовлю тебе кофе. Ты есть хочешь?» Откуда-то из-за спины деда, под неяркий свет люстры, наконец вышел Роман, с отекшим и заспанным лицом. Огромный синяк у него под левым глазом растекся разными цветами по всей переносице. Опухшая, рассеченная бровь, под тусклым светом, придавала его лицу зловещий и устрашающий вид. «Рома, что происходит? Мы где? Как я сюда попала?» «Ира, не волнуйся», — сказал Роман и, подойдя к ней ближе, попытался ее обнять, но она отстранилась. «Ром, это точно ты? Я это? Кто же еще?» Ира молчала и недоверчиво смотрела на присутствующих здесь мужчин. «Ну вот мы все и встретились вновь», — прервал тишину Николай Петрович и, вдруг вспомнив о чем-то, приложил палец к губам и тихо добавил: «Ах, да, Леша еще спит вон там, тот что Зевс». «Нет, не сплю», — донесся голос откуда-то слева, и из темноты, протирая заспанные глаза, вышел мальчишка лет 11. Ира сразу его узнала, это был тот самый паренек, который подбежал и встал чуть в стороне от них с Ромой. Там, возле хромированных поручней холла огромного, незнакомого, многоэтажного здания. «Это шутка или что? Или это игра какая-то?» «В смысле розыгрыш?» — спросила Ира, переводя взгляд с Ромы на деда. «Игра, и да и нет одновременно, но точно не шутка», — сказал дед, присаживаясь обратно в кресло. «Ириша, расскажи нам последнее, что ты помнишь, нормального, не вызывающего у тебя сомнений и вопросов. Возможно, тогда я отвечу тебе, что с тобой устало». Ира стояла перед столом, и события, произошедшие с ней, мелькали в ее памяти, как кино в ускоренной перемотке, туда и обратно. Ее внимание задержалось на одном, самом непонятном моменте, и память повторила это событие в замедленном темпе несколько раз. Непонятное становилось жутким и до безумия страшным. Она, помедлив, спросила: «Я упала с балкона 8-го этажа и разбилась». В этот момент в комнату вошел Максим. В одной руке он держал чашку дымящегося, горячего кофе и бутерброды на широкой, плоской тарелке в другой руке. «К сожалению, видимо, это так. Мы все погибли в том мире, но на осознание этого нам потребовалось очень много времени». Ира, не глядя ни на кого, молча присела в кресло. Все присутствующие, понимая, что творится у нее в голове и душе, молча ждали. Тишину прервал голос Олега: «Ире, наверное, нужно прийти в себя от потрясения. Может, отложим этот тяжелый разговор на потом?» — сказал он и тоже присел за стол. «Я в порядке», — негромко и на удивление спокойно отозвалась Ира. Взгляд ее был спокойный и ясный, и во взгляде этом не было даже намека на какое-либо безумие или хотя бы легкое помешательство, какое бывает у людей, переживших шоковую, стрессовую ситуацию. «Я вам верю», — сказала она и начала пересказывать последние события прошедшего дня, прошедшей жизни. «И когда увидела вашу рекламу, я ведь так и не поняла, как вам дозвониться. Попросила проходивших мимо девчонок, а они смотрели на меня как на дуру». Ира в первый раз за вечер немного улыбнулась, но эта улыбка быстро исчезла с ее лица. «Нас ведь кто-то сюда специально выдергивает, но кто и зачем? Честно говоря, я и сам так полагал, но затем пришел к другому выводу». «Ну, это точно не случайность?» «Нет, не случайность», — подтвердил дед. «Нас там убили, специально, и да и нет одновременно. Мы с дедом и Олегом долго обсуждали все произошедшие с нами, пока вы спали», — сказал Максим и кивнул в сторону Николая Петровича. Дед рассказал свою версию. «Я с ним согласен и хочу, чтобы он поделился ею с вами. А я сомневаюсь, что все так, как предполагает дед», — прокомментировал Олег, — «но иных версий у меня нет, поэтому просто промолчу. Это только моя гипотеза», — заметил Николай Петрович и, поднявшись из-за стола, сложил руки за спину и стал нервно вышагивать возле своего кресла. «Основанное лишь на тех фактах, что нам известны. Если истина окажется совсем иной, прошу меня не винить». «Ну говори, Петрович, не томи. Все-таки я считаю себя главным виновником этих событий и хочу всем остальным пояснить, почему». Дед наконец остановился, положил ладони на спинку своего кресла и продолжил: «Мы с вами находимся в совершенно другом, технически более совершенном мире. Я склонен полагать, что это один из бесчисленного множества миров нашей мультивселенной. Миры со всевозможными вариантами развития событий». Николай Петрович окинул взглядом друзей, ожидая каких-либо вопросов, но все молча слушали его. «Первым сюда попал я, и я же потащил вас всех за собою. Дядя Коля, как ты можешь быть виноват в том, что случилось со мной. Виноват, Ирочка, косвенно виноват. Мы с вами единое целое. Мы с вами один организм. Ничего не понимаю, дед. Ты меня извини. Может, у меня голова после боя плохо соображает? Какой организм? В меня на трассе влетел грузовик. Причем здесь ты и какой-то организм? Рома, а что ты знаешь об эволюции? Эволюции жизни в целом, то, что мы произошли от обезьян. Чуть усмехнувшись и пожав плечами, ответил Роман. Но Ира ткнула его в бок, и он снова сделал серьезный вид. С современными обезьянами мы параллельные ветви развития. Но я сейчас не об этом. Николай Петрович повернулся и, отыскав на стоящем за ним стеллаже какой-то листок, положил его на стол. По общепринятой версии, мы, многоклеточные, произошли от простейших одноклеточных организмов. Николай Петрович достал из кармана маркер и начал рисовать на бумаге неровные кружки. Он нарисовал несколько кружков вплотную друг к другу. Одноклеточные со временем начали объединяться в колонии, которые в свою очередь эволюционировали в сложные, неделимые организмы. Старик поднял взгляд на своих друзей. «Вы понимаете, о чем я хочу сказать?» Все, кроме Олега и Максима, непонимающе смотрели на лист, лежавший перед дедом. Старик стал чертить разветвляющиеся линии от нарисованных им кружков. Линии разбегались в разные стороны, и рисунок начал напоминать дерево без листьев. В самом верху Николай Петрович схематично изобразил человечка. Маркер, видимо, немного подсох, и фигурка получилась немного тусклой и местами прерывистой. Обведя контур человечка еще раз, Николай Петрович ткнул в него маркером и сказал: «Это мы, люди, и наш организм состоит из миллиардов клеток, каждая из которых выполняет свою функцию». Ткнув маркером в нарисованные кружки в основании этого схематичного дерева, он добавил: «Мы потомки тех одноклеточных организмов, которые для своего выживания смогли объединиться в колонии, в единый организм». «Все равно, не понимаю, к чему ты клонишь», — покачав головой, сказал Роман. «Какое отношение это имеет к нашей ситуации? А я сейчас объясню». Старик снова ткнул маркером в фигурку человечка и спросил: «Вы считаете это создание венцом творения, высшей ступенью эволюции? Это ведь всего лишь высокомерное мнение самого человека. Ну, по крайней мере, разумных гуманоидов, превосходящих нас в развитии, я пока не встречал», — сказал Роман и, облокотившись о стол, добавил: «Не знаю, может быть, здесь такие и попадаются. Тут все-таки в космос слетать не сложнее, чем у нас на море съездить. Человек — это не высшая ступень эволюции. На протяжении миллионов лет параллельно развивается новая форма жизни, более сложная. И человек всего лишь клеточка одной из разновидностей этих новых организмов. Какая еще новая форма жизни?» Тут в разговор вмешалась уже Ира. «Стаи животных и птиц, колонии муравьев и термитов, косяки рыб. Сообщества многоклеточных существ, организованные для выживания и превосходства над конкурентами в борьбе за жизнь. Вот это и есть на данный момент верхняя ступень эволюции. Как те пауки в шахте. Именно. Именно они и навели меня на эту мысль. Я там впервые увидел, как пауки научились взаимодействовать друг с другом. Они, вооруженные одними лишь клыками и паутиной, бросили вызов технически развитым существам и показали довольно неплохой результат. И если бы мы, как вид, не объединились для борьбы с этой разумной массой, мы бы проиграли. Если бы мы не противопоставили этой организованной форме жизни более организованную и развитую, результат этого столкновения был бы иным». «Вы сейчас о чем? Мы недавно принимали участие в одном увлекательном и опасном приключении. Как-нибудь обязательно расскажем об этом. А я уже запутался, о чем мы сейчас говорим. Эволюция, многоклеточные, люди, пауки. Мы с вами один единый организм. Вот я про что хочу сказать. И этим единым организмом мы стали в той игре, которая нас и познакомила. И я, первым попавший сюда, потащил вас всех за собой. Как нога человека, провалившаяся в то болото, тащит его в глубину, так и я потащил вас за собой в эту трясину. Трясину иных миров». Все молчали, никто не решался прервать эту тишину. Они думали над словами Николая Петровича, пытаясь понять для себя суть сказанного им. Первым тишину нарушил Роман. «Интересно, логика в этом есть?» Роман откинулся в кресле, закинул руки за голову и, слегка прищурившись, добавил: «А ведь у человека, застрявшего в болоте, есть еще руки, чтоб ухватиться за что-нибудь, за жизнь, спасти себя, вытащить, верно, и голова, чтоб придумать, что нужно сделать для своего спасения». Ира взглянула на Максима. «У нас есть хоть какой-то шанс вернуться обратно, в ту жизнь, к которой мы привыкли, туда, где наши родные и близкие? Обнадеживать напрасно мы вас не будем, но, Николай Петрович задумался и тоже посмотрел на Максима. «Наши миры тесно связаны меж собой», — начал рассуждать вслух Максим, заметив, что на него все смотрят и ждут. «То, что нас здесь окружает, очень похоже на игру, в которой мы познакомились. Значит, есть в нашем мире люди, знакомые с этим миром. Точно, как в игре. Я тоже это заметила, когда вышла из той комнаты. Я тоже поначалу обратил на это внимание. А как такое возможно? В нашем мире может быть что-то подобное этим воскресителям? Сомневаюсь, хотя может и есть наработки в этом направлении. Ведь тут их как-то сделали, значит и в нашем мире это возможно. Мы попробуем получить доступ к воскресителям. Нам нужно разобраться, как устроен этот аппарат, выяснить принцип захвата свободного от тела сознания и объединения его с напечатанным телом, пустым, бездушным организмом. Возможно, у нас появится понимание, как перенести наше сознание обратно, и как его там материализовать в теле. Звучит нереально. Вы сами себя слышите? Разобраться в технологиях, до которых даже в нашем мире еще не додумались. Будь мы хоть трижды, хоть четырежды гениями, нам в этом никогда не разобраться. Олег, скептически нахмурившись, скрестил руки на груди. А я, честно говоря, на гениальности не претендую. Дед у нас в электронике разбирается. Что ему будет непонятно, объяснят и сделают те, кто хорошо разбирается в этом. Мы найдем таких людей и наймем их. В этом мире, как и в нашем, все работают за деньги. Ну, все равно звучит как-то нереально. А я реально выгляжу? Максим ткнул себя пальцем в грудь. А ведь я, как и вы все, напечатан на том чертовом принтере, который стоит в городе, в 80 километрах от нас. И воскреситель этот, принтер для тел, кто-то обслуживает. Меняет в нем картриджи, в смысле расходники в него заряжает. Ремонтируют эти аппараты, если они выходят из строя. И делают это люди, такие же, как и мы. И делают они это за деньги. Нет ничего нереального в том, чтобы они сделали что-то для нас. Все молчали, слушали Максима, а он продолжал. Если дед прав и мы как команда действительно единый организм, то нам придется бороться за свое существование, развиваться, жить, иметь цель и идти к ней. Пускай фантастическую цель, пускай недостижимую на первый взгляд. Я считаю, что наша цель номер один – это воскреситель. Чтобы понять, как нам вернуться, нам в первую очередь нужно понять, как мы сюда попали. Если в нашем распоряжении будет этот аппарат, то мы с дедом его до последнего винтика разберем, наизнанку вывернем. Итак, мы точно знаем, что 5 таких аппаратов есть в городе. Существует еще армейская, мобильная версия этого устройства. Сколько их и где они базируются, нам неизвестно. Воскреситель можно попробовать поискать на паучьей базе, хитро прищурившись, сказал Зевс. Точно, как же я сразу об этом не подумал, воскликнул дед, и глаза его загорелись живым огнем. Мальчишки, извиняюсь, что вас перебиваю, но у меня такое ощущение, что я сошла с ума. Еще вчера мы с подругой сидели у меня на кухне, разговаривали о своем, о женском. И вот я уже в вашей компании слушаю про эволюцию и о том, как вы собираетесь на какую-то паучью базу. Я как медик могу лишь предположить, что у меня началось тяжелое психическое расстройство. Это пройдет, Иришка, мы все через эти ощущения прошли. Итак, цель есть, ставим конкретные задачи. Дед, подсчитай, какие расходники нам будут нужны для паучьей базы. Это очень рискованное мероприятие и нужно максимально нас обезопасить. Олег, помогаешь мне с ремонтом машин. Мы должны сдать эти завтра и пригнать следующие. Капитан, езжай с Ирой в город. Купите все, что ей нужно, и мне что-нибудь наподобие надувного матраса. Я переезжаю с мансарды в подвал к деду и Зевсу. Максимка, как ты догадался, что мне понравилась эта комнатка с балкончиком? Ты забыла, Иришка, мы же единый организм. Максим улыбнулся и ткнул пальцем в человечка, нарисованного на бумажном листе. Город показался Роману сегодня особенно шумным и оживленным. Он поставил ворох пакетов с покупками на стул одного из пустующих столиков маленького, уютного кафе, отодвинул соседний стул и наконец-то присел. Отсюда, сквозь огромные витринные окна, хорошо был виден торговый зал модного магазинчика напротив. Ира ходила вдоль стоек с висящими на них летними, разноцветными платьями. Она, увидев Романа, наблюдавшего за ней из соседнего кафе, помахала ему и, еще раз окинув взглядом ближайшую стойку, направилась к выходу. Роман достал из кармана зух, глянул на время, переключил экран на вкладку «Финансы» и, взглянув на баланс, негромко присвистнул. Будь он дома, в Москве, он бы и не заметил этих расходов. но здесь все его профессиональные навыки и юридический опыт не имели абсолютно никакого смысла. Здесь нужно искать себя по-новому, начинать все с нуля. Хотя, думал он, может оно и к лучшему. Не каждому дается такая возможность начать все с чистого листа. Ира вышла из магазинчика и направилась ко входу в кафе. Все необходимое было давно уже куплено, и она ловила себя на мысли, что ей хочется просто побродить с ним по незнакомому городу. Посидеть в уютном кафе и знать, что он никуда не торопится, что он не умчится по первому звонку, что он будет с ней. Ах, если бы это было в том мире, где сейчас Олеся и мама, тогда она была бы самой счастливой на свете. Но нет, если судьба что-то дает, то она обязательно заберет что-то взамен, а бывает десятикратно может взять и не спросить. Ира вошла в кафе и присела кроме за столик. «Ты будешь что-нибудь?» «Нет, ничего не хочу», — ответила она и грустно улыбнулась. «Подождешь меня? Я заказал себе чай, не думал, что ты так быстро вернешься». Ира не ответила, она мельком взглянула на мужчину за соседним столиком. Его лицо показалось ей знакомым. Где я его могла видеть? Седоватый мужчина, лет 40, с аккуратной короткой стрижкой, ровной осанкой. Она незаметно осмотрела его с головы до ног. Тонкий и легкий серый свитер, идеально отглаженные темные брюки в крупную клеточку, начищенные до блеска ботинки. Незнакомец вдруг обернулся, видимо, высматривая кого-то у нее за спиной. Ира успела вовремя отвести взгляд, и он не заметил того, что она его пристально изучала. «Точно, я его где-то видела. Ром, смотри, какие очки я себе подобрала». Ира достала из сумочки аккуратные солнцезащитные очки с полупрозрачными бирюзовыми стеклами. Она оторвала с них бирку и примерила их. «Мне идут?» – спросила она Рому, а сама, скрывая взгляд за стеклами очков, покосилась на незнакомца. «Тебе все идет», — ответил Рома и обернулся, высматривая официанта. Незнакомец тем временем сидел за своим столом в полоборота к ним и что-то листал в своем зухе. «Ваш чай», — молоденький официант неожиданно появился откуда-то из-за спины Романа. Ира невольно вздрогнула, но Рома этого не заметил. Официант аккуратно поставил чашку на стол и направился к столику, за которым сидел незнакомец. Ира не сводила глаз с этого незнакомца, перебирая в памяти лица и мимолетные встречи. Она пыталась вспомнить, где же она его видела. Официант наклонился к незнакомцу и о чем-то негромко спросил его. «Да, конечно», — ответил незнакомец официанту, — «спасибо». Официант прихватил пустую чашечку со стола незнакомца и быстро ушел. Вспомнила. Мысль молнией пронеслась у нее в голове, подняв из глубины памяти давно забытые дни. «Спасибо, девчонки», — звучали в голове слова. «Когда это было? 1,5 года назад или 2?» Они с Ромой тогда еще не были знакомы, и этот седой не по годам мужчина вызвал тогда у нее неподдельный интерес. Как он тогда ее очаровал? Он был не такой, как все, он был какой-то необычный, завораживающий, фантастический. Она вспомнила тот день, когда к ним в отделении поднялся новый пациент, строгая осанка, уверенные четкие шаги. Когда он вошел в процедурную на перевязку в первый раз, и обойдя операционную кушетку с ее стороны, она сорвалась на него. «Что вас всех тянет с этой стороны заходить?» Настроение с самого утра испортила заведующая отделением. «Извините», — ответил он и обошел кушетку. «Раздевайтесь, ложитесь», — уже сдержаннее сказала она. Он, морщась от боли, стащил с себя майку. Ира взглянула на загорелое спортивное тело, жилистые руки и едва заметные кубики пресса. Он лег на живот. Огромные, глубокие, ровные полосы шрамов проходили поперек всей спины и по тыльной стороне обеих рук. Шрамы сверху, возле шеи, немного подсохли, а вот на пояснице воспалились и начали гноиться. «Приспустите штаны», — она тогда смотрела на него впервые, еще равнодушно. «Пациент, как пациент», — он послушно приподнялся и сдвинул спортивные брюки чуть ниже. Шрамы заканчивались на пояснице. Она начала свою работу. Младшая медсестра, молоденькая девчонка, Вика, старательно выполняла все ее указания. Вдвоем они довольно быстро управились в тот раз. Пока Вика набирала бинты для перевязки, Ира еще раз осмотрела спину пациента. Такие шрамы она видела впервые. Чем так можно было изрезаться, даже предположить сложно. Очень глубокие и ровные полосы срезанной кожи, разной ширины, словно штрих-код во всю спину. Она вспомнила, как однажды попросила Ларису распечатать его личные данные с медкарты. Лара тогда пришла к ней и, смеясь, рассказала: «У твоего полосатика даже медкарта вся полосатая, принтер никак не хочет ее нормально распечатать. Сколько раз пробовала, полосит печать так, что ничего не прочитаешь, и картридж вроде новый стоит, все остальное нормально печатает, а его медкарту не хочет. А как же его звали? Совсем не помню, ни имени, ни фамилии. Так мы все его и звали тогда за глаза, Полосатик. Когда он уходил с первой перевязки, то обернулся к нам, уставшим и измотанным за смену медсестрам, улыбнулся и сказал: «Спасибо, девчонки». Да, просто «спасибо, девчонки». И каждый раз, приходя на перевязку, он обнимал кушетку крепкими руками. От дикой боли сжимал эту кушетку так, что у нее трещал металлический каркас. Он тихо рычал сквозь сжатые зубы, пока мы осторожно прочищали глубокие раны. Но выходя из процедурной, он всегда говорил: «Спасибо, девчонки». А мы, привыкшие к вечному брюзжанию некоторых несносных пациентов, мату от боли в наш адрес, нытью и истошным криком, буквально таяли от этих простых слов. Незнакомец поднялся из-за стола и уверенной, твердой походкой направился к выходу. Что же делать? Сказать Роме? А если я ошибаюсь? Сколько времени ведь прошло с тех пор? Наверное, этот просто очень сильно похож. Незнакомец тем временем вышел из дверей кафе и направился в магазинчик напротив, туда, откуда она недавно вышла. Ира пересела поближе к Роме и обняла его за руку. Сама тем временем не сводила глаз с седого мужчины, ходившего вдоль стоек с мужскими рубашками. Седой незнакомец остановился возле самого окна, повернулся к ним спиной и, сняв со стойки одну из рубашек, оценивающе ее осмотрел. Ира, скрывая свой взгляд под очками, не сводила глаз со спины незнакомца. В голове промелькнула шальная идея. Ира попыталась ее отогнать, но подсознание словно подстегивало ее. Незнакомец снял еще одну рубашку, сравнил их и, аккуратно свернув, направился в сторону примерочных. «Ром, подожди меня пару минут, я забыла кое-что посмотреть». Ира подскочила, не обращая внимания на удивленное лицо Романа, и поспешила на выход. Когда она забежала в торговый зал магазинчика, незнакомец уже скрылся в маленьком коридорчике возле дальней стены. Схватив первую попавшуюся под руку юбку, она чуть не бегом кинулась вслед незнакомцу. Тонкие, высокие каблуки предательски звонко цокали по кафельному полу. Добежав до дверного проема, ведущего в коридорчик с примерочными кабинками, она быстро скинула туфли и, подняв их с пола, прижала к груди. Сердце бешено колотилось, и она с опаской заглянула в узкий коридор. Внутри никого не было видно. Она бесшумно, на носочках, вошла в коридор. 8 примерочных кабинок, по 4 слева и справа. Все кабинки были пусты, шторки на них были сдвинуты. Все, кроме одной, в самом конце. Шторка там была задернута и чуть заметно колыхалась. Ира босиком, бесшумно прошла мимо пустых кабинок и остановилась возле задернутой шторы. Она осторожно отодвинула краешек плотной материи и с опаской заглянула внутрь. Незнакомец стоял к ней спиной. Приложив рубашку к груди, он, видимо, смотрел на себя в зеркало. Лица его и отражения в зеркале она не видела, значит, и он не должен был ее заметить. Незнакомец, не снимая рубашку с плечиков, повесил ее на крючок на стенной вешалке, на котором уже висела вторая рубашка. Он ухватил руками свой свитер и, стащив его через голову, положил куда-то в сторону. Перед глазами Иры появилась обнаженная, загорелая спина незнакомца. Ровная, гладкая кожа, без малейших намеков на рубцы от страшных, глубоких шрамов. Она осторожно отпустила край занавески и отступила назад. «Вот я дура, гоняюсь и подсматриваю за незнакомыми мужиками в незнакомом городе, в месте, где сама черт пойми как оказалась». Она осторожно повесила прихваченную со стойки юбку в одной из примерочных кабин и бесшумно вышла из коридорчика. Седоватый мужчина, лет 40, стоял в примерочной кабинке и, приложив к груди рубашку, рассматривал себя в зеркале. Заметив в отражении, как чуть заметно колыхнулась штора за его спиной, он повесил рубашку на крючок справа от себя. Глянув в зеркало на дрожащую складку занавески, он снял легкий серый свитер и положил его на маленький пуфик. Занавеска чуть заметно дернулась, и легкое шуршание за ней стало удаляться. Мужчина наклонился, поднял свой свитер с пуфика и вывернул его на лицевую сторону. Он не спеша надел свитер, поправил прическу и, отдернув штору, вышел из примерочной кабинки. Проходя мимо стоек с женскими блузками, он видел сквозь высокое витринное стекло, как из кафе напротив вышла парочка. Симпатичная девушка с длинными темными волосами держалась за руку крепкого мужчины с ворохом бумажных разноцветных пакетов. Парочка скрылась из вида в шумной оживленной толпе, а седоватый мужчина чуть заметно улыбнулся и уверенной, строгой походкой направился к выходу из бутика.